Глава 10. Завещание сэра Роджера. Доктор Торн вышел из спальни и направился вниз, понимая, что не имеет права удалиться, не побеседовав с хозяйкой дома. Уже в коридоре он услышал яростный звонок из комнаты больного, и слуга тут же поспешил на зов, чтобы получить приказ немедленно направить в Барчестер верховного посыльного. Предстояло передать доктору Филгрейву записку с требованием явиться как можно скорее, а чтобы ее написать, был вызван мистер Уинтербонс. Предположив, что доктор и ее светлость обменяются несколькими словами, сэр Роджер не ошибся. Действительно, разве можно было уйти, не попрощавшись с супругой больного, даже если очень хотелось улизнуть молча? Пока оседлали коня, состоялась беседа, причем достаточно продолжительная, и прозвучало немало высказываний, которые подрядчик наверняка счел бы глупыми. Леди Скатчерт ни в малейшей степени не годилась в подруги женам других английских баронетов. Несомненно, по образованию и манерам ей куда больше подходило место среди слуг, но это обстоятельство вовсе не делало ее плохой женой или плохой женщиной. Она всем сердцем, всей душой беспокоилась о муже, которого, как положено, почитала и ценила больше всех остальных мужчин. Тревожась за жизнь сэра Роджера, леди Скатчерт искренне верила, что если кто-то сможет продлить его годы, то только давний верный друг, не изменявший господину с первых дней ее семейной жизни. Поэтому, когда добрая женщина услышала, что доктор Торн уволен, а его место должен занять кто-то другой, сердце ее едва не оборвалось. «Но доктор!» — воскликнула леди Скатчерт, вытирая глаза передником. «Вы же не бросите его, правда?» Доктору Торну с трудом удалось объяснить, что медицинский этикет не позволяет продолжить службу на благо пациента после того, как тот его прогнал и заменил другим специалистом. «Этикет», — всхлипнула несчастная супруга. «О каком этикете вы говорите, когда человек упорно убивает себя бренди?» «Филгрейв запретит ему пить так же решительно, как я». «Филгрейв», — презрительно повторила леди Скатчерт. «Что за ерунда? Подумать только, Филгрейв». Доктору Торну захотелось ее обнять за уверенность в одной стороне конфликта и недоверие к другой стороне, причем емко выраженное всего в нескольких словах. «Вот что я сделаю, доктор. Не стану отправлять посыльного, приму удар на себя. Муж не может встать, а потому ничего не сделает. Остановлю мальчишку. Не нужно здесь никаких Филгрейвов». С таким планом доктор Торн согласиться не смог и объяснил расстроенной хозяйке, что после всего, что произошло, не имеет права возобновить исполнение обязанностей прежде, чем об этом попросит. «Но ведь вы можете навестить его в качестве друга, а потом постепенно уговорить. Разве не так, доктор? А что касается оплаты...» Нетрудно представить все, что доктор Торн сказал на эту тему. В результате беседы и последующего ленча, без которого его не выпустили из дома, между выходом из комнаты больного и попаданием ноги в стремя прошел почти час. Но едва конь зашагал по гравийной дорожке, одно из окон второго этажа распахнулось, и доктора пригласили на новую консультацию. «Сэр Роджер Скатчерт говорит, что вы должны вернуться, так или иначе», прокричал мистер Уинтербонс, высунувшись из окна и особенно подчеркнув последние слова. «Торн! Торн! Торн!» прорычал с постели больной, да так громко, что доктор услышал призыв с улицы, верхом на коне, уже собираясь уехать. «Вы должны вернуться, так или иначе», повторил Уинтербонс еще настойчивее, явно считая, что в дополнении «так или иначе» заключена главная сила непреодолимого приказа. Трудно сказать, подчинился ли доктор магическим словам или прислушался к собственному мыслительному процессу. Однако медленно и явно неохотно спешился и неторопливо вернулся в дом, пробормотав по пути. «Бесполезно, ведь посыльный уже поехал в Барчестер». «Я послал за Филгрейвом», — оповестил подрядчик, как только доктор Торн снова подошел к постели. «И позвали меня, чтобы это сообщить?» Всерьез рассердившись на грубую сварливость больного, осведомился доктор. «Не мешает вспомнить, Скатчерт, что если мое время не нужно вам, оно может потребоваться другим пациентам». «Не обижайтесь, старина», — буркнул пациент, взглянув на доктора с выражением, совсем не похожим на любое другое, явленное сегодня, с выражением зрелым, мужественным и даже нежным. «Не обижаете, что я послал за Филгрейвом?» «Ничуть», — миролюбиво ответил доктор. «Ничуть не обижаюсь. Филгрейв принесет не меньше пользы, чем я». «То есть нисколько, верно, Торн?» «Все зависит от вас. Филгрейв поможет, если скажете ему правду, а потом станете послушно выполнять рекомендации. Жена, слуга, кто угодно способен стать для вас таким же хорошим доктором, как он или я. Хорошим в главном вопросе. Но сейчас вы вызвали Филгрейва и, разумеется, должны его принять. А мне предстоит начать и закончить много дел, так что позвольте откланяться». Однако Скатчерт не разрешил доктору уйти, а напротив, крепко схватив за руку, горячо заговорил. «Торн, если хотите, как только Филгрейв приедет, сразу велю примерно его отхлестать, честное слово, и сам оплачу причиненный ущерб». С этим предложением доктор тоже не смог согласиться, но не удержался от смеха. Сейчас лицо пациента выражало не только самую искреннюю мольбу, но и забавное удовлетворение, доказывавшее, что при малейшем поощрении он действительно исполнил бы угрозу. Но наш доктор вовсе не был склонен одобрить действия, направленные на унижение ученого-коллеги, хотя в глубине души признавал достоинство идеи. «Видит Бог, велю, только скажите!» — не унимался сэр Роджер. Но доктор промолчал, и предложение повисло в воздухе. «Нельзя обижаться на больного человека», — снова заговорил Скатчерт, еще крепче сжимая руку доктора, «особенно на старого друга, даже тогда, когда тот бронится». Доктор не счел нужным возразить, что обидчивость свойственна другой стороне, а сам он, напротив, никогда не терял добродушия, поэтому просто улыбнулся и спросил сэра Роджера, может ли что-нибудь для него сделать. «Конечно, можете, поэтому я и послал за вами еще вчера». Повернувшись к Уинтербонсу, сэр Роджер ворчливо приказал таким тоном, как будто прогонял грязную собаку. «Вон из комнаты!» Ничуть не оскорбленный, секретарь опять спрятал кружку под полу сюртука и исчез. «Садитесь, Торн, садитесь», — пригласил подрядчик уже совсем другим тоном. «Знаю, что торопитесь, но все-таки уделите старику полчаса. Кто знает, может, умру прежде, чем приедете снова». Разумеется, доктор заверил, что надеется на множество получасовых бесед на протяжении долгих лет. «Ну, это уж как получится. В любом случае, задержитесь ненадолго, а потом отыграйтесь на жеребце». Доктор придвинул стул и сел возле кровати. После столь убедительной просьбы не оставалось ничего другого. «Послал за вами не потому, что болен. Точнее, позволил ее светлости вам написать. Да благословит вас Господь, Торн. Неужели сам не знаю, что довело меня до такого состояния? Когда смотрю, как бедняга Уинтербонс убивает себя джином, разве не понимаю, что ждет его в ближайшем будущем?» «Тогда зачем же пьете? Зачем? Ваша жизнь не похожа на его существование. Ах, Скатчерт, Скатчерт!» Доктор собрался обрушить поток красноречия, чтобы убедить необыкновенного человека воздержаться от злостного яда, но тот его прервал. «Это все, что вы знаете о человеческой природе, доктор? Воздержаться? Можете ли вы воздержаться от дыхания и жить, как живет под водой рыба?» «Но природа не приказывала вам пить, Скатчерт». «Привычка — вторая натура. Да посильнее первой. А почему я не должен пить? Чем еще отплатил мир за все, что для него сделал? Какое еще вознаграждение я получил? Какую радость?» «О, Господи! Разве вы не обладаете несметными богатствами? Разве не можете делать все, что пожелаете, и быть кем захотите?» «Нет!» — крикнул больной так громко, что возглас разнесся по всему дому. «Не могу делать ничего из того, что хочу. Не могу стать тем, кем хочу. Что мне доступно? Какое удовлетворение, кроме бутылки бренди? Если оказываюсь среди джентльменов, могу ли с ними разговаривать на равных? Если у них возникнет вопрос по поводу железной дороги, они меня спросят. Но если заговорят о чем-то другом, я должен молчать. А когда оказываюсь среди рабочих, могут ли они разговаривать со мной? Нет, я их хозяин и господин, причем суровый. Завидев меня, все склоняют головы и начинают дрожать. А где у меня друзья? Вот здесь!» Он вытащил из-под подушки бутылку. «Где веселье? Здесь!» Он помахал бутылкой перед лицом доктора. «Вот награда, радость и источник силы после тяжких трудов. «Здесь, доктор! Здесь! Здесь! Здесь!» С этими словами сэр Роджер спрятал бутылку под подушку. Внезапная вспышка гневной энергии показалась столь ужасающей, что доктор Торн изумленно отпрянул и на несколько мгновений утратил дар речи. «Но, Скатчерд, — заговорил он наконец, — вы ведь не готовы умереть за свое пагубное пристрастие?» «Умереть? Да, готов. Живу ради выпивки, пока живется, а когда больше не смогу жить, то умру. А что еще остается человеку? Разве не умирают за шиллинг в день? Ради чего не жалко проститься жизнью? Какой смерти я достоин? Недавно вы сказали, что можно умереть только однажды. Так вот, ради выпивки готов сделать это 10 раз. Говорите все это либо в припадке безумия, либо из безрассудства, специально для того, чтобы меня напугать. И безумие, и безрассудство. Такая жизнь, какую веду я, превращает человека в сумасшедшего и в дурака. Что у меня есть такого, чтобы бояться смерти? Стою 300 000 фунтов, и все их отдал бы за то, чтобы завтра утром выйти на работу с совком для строительного раствора и встретить приятеля, который хлопнул бы по плечу и предложил: «Ну что, Роджер, не процедить ли нам по полпинты?» Вот что я вам скажу, Торн. Когда человек накопил 300 000 фунтов, ему не остается ничего другого, кроме как умереть. Ни на что иное он уже не годен. Когда появились деньги, надо их щедро потратить, а у человека не хватает на это мужества. Выслушав исповедь, доктор, конечно, сказал что-то ради успокоения и утешения пациента. Он понимал, что ни успокоить, ни утешить сэра Роджера не удастся, но сидеть молча и покорно выслушивать ужасную правду, потому что Скатчер говорил чистую правду, казалось совершенно невозможно. «Не хуже, чем в пьесе на сцене, правда, доктор?» — иронично добавил баронет. «Вряд ли вы предполагали, что я могу выступить как актер. Ну вот, а теперь, наконец, объясню, зачем вас вызвал. Дело в том, что перед последним запоем я составил завещание». «Но ведь вы уже составляли завещание». «Да, верно. Но его больше не существует. Сжег собственными руками, чтобы не возникло ошибки. Тогда назначил 2 душеприказчиков, вас и Джексона. Когда-то мы с ним были партнерами на строительстве железной дороги между Йорком и Йовилом. А теперь Джексон не стоит и шиллинга. Вам известно, что я нахожусь в таком же положении». «Ничего подобного. Джексон без денег — ничто, а вас деньги никогда не сделают». «Нет, равно как и я не сделаю деньги», — ответил доктор. «Точно не сделаете. Тем не менее, в верхнем ящике стола лежит новое завещание, в котором я назначил вас своим единственным душеприказчиком». «Вы должны это изменить, Скатчерд. Непременно. Когда речь идет о 300 000 фунтов, для одного попечителя ответственность слишком велика. К тому же вам необходим кто-то моложе меня. Мы с вами примерно одного возраста, и ничто не мешает мне умереть первым». «Ну-ну, доктор, только без вздора. Не жульничайте. Запомните, если пытаетесь обмануть, то вы никто и ничто». «Ну, Скатчерд». «Но, доктор, завещание уже составлено, и обсуждать мою последнюю волю бессмысленно. Вы назначены душеприказчиком. А если хватит мужества отказаться, когда умру, тогда и откажетесь». Не обладая юридическими познаниями, доктор Торн не представлял, как избежать тяжкой ответственности, которую друг собирался взвалить на его плечи. «Итак, Торн, вам придется позаботиться об исполнении завещания. А теперь расскажу, что конкретно сделал». «Надеюсь, не собираетесь объяснять, как распорядились собственным состоянием?» «Не совсем. По крайней мере, не всем, что имею. 100 000 предназначил в наследство разным людям, в том числе и леди Скатчерд». «Неужели не оставили леди Скатчерд дом?» «Нет. Какого черта ей делать в огромном нелепом доме? Она и сейчас не знает, как здесь жить. Жена обеспечена надежно, неважно, как именно. А дом, поместье и все остальные деньги завещены Луи Филиппу». «Что? Неужели сумму в 200 000 фунтов?» — не поверил доктор. «Почему нельзя оставить 200 000 сыну? Больше того, старшему сыну, если бы родились и другие. Разве мистер Грэшем не завещал все состояние наследнику? Так что же мешает мне сделать старшего сына таким же богатым, как граф де Курси или герцог Омниум? Кажется, пока еще железнодорожному подрядчику не нужно ждать специального акта парламента, позволяющего обеспечить старшего сына. Разве моему сыну не достанется титул? Причем такой, какого у Грэшемов нет». Доктор постарался объяснить свое замечание так, чтобы не обидеть отца. На самом же деле он имел в виду, что сын сэра Роджера вовсе не был тем человеком, которому можно доверить распоряжение огромным богатством. У сэра Роджера Скатчерда был всего один ребенок, родившийся в ранней молодости и сразу отлученный от материнской груди, чтобы молоко досталось другому младенцу, наследнику Грэшемсбери. В итоге мальчик вырос слабым как телом, так и умом. Тем не менее, отец твердо решил сделать из сына истинного джентльмена, для чего отправил учиться сначала в Итон, а потом в Кембридж. Но даже этот общепринятый способ не в состоянии гарантировать воспитание благородного английского интеллектуала. Действительно, сложно определить, какой именно рецепт окажется беспроигрышным, хотя люди обладают некоторыми смутными, но в то же время приемлемо верными идеями по данному поводу. Как бы там ни было, а 2 года учебы в Итоне и 3 семестра в Кембридже не помогли Луи Филиппу Скатчерду стать джентльменом. Да, ребенку дали величественное имя Луи Филипп в честь короля французов. Если у кого-то возникнет желание найти детей, крещенных в честь королей и королев, или дядюшек и тетушек королей и королев, то поиск следует вести в семьях демократов. Никто другой не испытывает столь раболепного почтения к любому напоминанию о королевской персоне. Никто не питает благочестивого страха перед коронованной особой. Никто также самозабвенно не стремится заполучить какой-нибудь лоскут, освященный высочайшим прикосновением. То огромное расстояние, которое отделяет этих людей от трона, заставляет их жаждать крох величия и случайных осколков монархии. Луи Филипп Скатчерд не обладал ни единой королевской чертой, кроме имени. Когда сын достиг совершеннолетия, отец понял, что от Кембриджа толку мало, и отправил молодого человека в заграничное путешествие в сопровождении наставника. Время от времени доктор Торн получал известие о наследнике и знал, что тот в полной мере унаследовал отцовские пороки, но ни малейших признаков отцовских талантов. Жизнь он начал с распутства, неподдержанного щедростью, и в 21 год уже страдал приступами белой горячки. Именно по этой причине доктор выразил не столько удивление, сколько неодобрение, когда услышал, что сэр Роджер вознамерился доверить значительную долю невероятно огромного состояния неконтролируемой воле несчастного юноши. «Свои деньги я заработал тяжким трудом, а потому имею право распорядиться ими так, как пожелаю. Какое еще удовлетворение они способны принести?» Доктор горячо заверил, что вовсе не собирается оспаривать законное право баронета. «Вот увидите, со временем Луи Филипп образумится», — продолжил Скатчерд, понимая, что думает и чувствует собеседник. «Дайте парню перебеситься в молодости, и тогда, повзрослев, он непременно остепенится». «Но что, если не перерастет пору бешенства?» — спросил себя доктор. «Что, если дикий овес, который он так упорно сеет, истощит почву и не оставит сил для более ценного урожая?» Впрочем, говорить об этом слух не имело смысла, поэтому он промолчал, позволив Скатчерду развивать маловероятную теорию. «Если бы в молодости я имел возможность свободно погулять, то с годами не пристрастился бы к бутылке. В любом случае, сын станет моим наследником. Мне досталась способность зарабатывать деньги, а вот способность их тратить обошла стороной. К счастью, сын получит возможность распорядиться богатством по своему усмотрению. Готов поспорить, он задерет нос выше, чем молодой Грэшем. Насколько помню, они примерно одного возраста. Да и леди тоже так считает». На самом деле, сэр Роджер Скатчерд не питал особой любви к молодому Грэшему, но можно смело предположить, что ее светлость относилась к молочному сыну едва ли не с более глубокой любовью и нежностью, чем к родному ребенку. «Неужели не предусмотрите никаких мер против неразумных трат? Если, как все мы надеемся, проживете еще лет 10-20, необходимости в защите не возникнет. И все же, составляя завещание, человек обязан иметь в виду внезапный уход. Особенно, если, ложась спать, прячет под подушку бутылку бренди. Так, доктор? Но это врачебная тайна, никому ни слова». В ответ доктор Торн лишь вздохнул. «Ну что тут скажешь?» Да, я предусмотрел ограничение расходов. Не позволю парню сразу все спустить и остаться без куска хлеба. Поэтому, начиная со дня моей смерти, передал в его полное распоряжение только 500 фунтов в год. Пусть делает с ними все, что пожелает». 500 фунтов в год — это немного, — удивился доктор. «Достаточно, чтобы не голодать, хотя я вовсе не собираюсь держать его в ежовых рукавицах. Если научится тратить разумно, получит все, что пожелает. Но основную долю наследства — поместье Боксал-Хилл, закладную на Грэшемсбери, равно как и другие закладные — я защитил надежным способом. Они перейдут в полное распоряжение парня не раньше, чем в 25 лет. А до этого возраста только вы будете решать, что позволить подопечному. Если же Луи умрет бездетным, не дожив до 25, все перейдет к старшему ребенку Мэри». Имелось в виду Мэри Скатчерт, сестра сэра Роджера, мать мисс Торн и, следовательно, жена уехавшего в Америку почтенного жестянщика и хозяйка большого семейства. «К старшему ребенку Мэри», — повторил доктор, чувствуя, как на лбу выступает пот и не имея сил совладать с бурей чувств. «Право, Скатчерт, вам следует растолковать это положение более подробно, иначе рискуете оставить главную часть наследства юристам. Никогда не слышал имени ни одного из ее детей». «Уточните хотя бы, кого имеете в виду, мальчика или девочку?» «Понятия не имею. Могут быть только девочки или только мальчики. Наверное, девочка подойдет даже лучше. Только вам придется проследить, чтобы вышла замуж за приличного человека. Вы станете ее попечителем». «Что за вздор?» — воскликнул доктор Торн. «Луи Филиппу исполнится 25 уже через год-другой». «Почти через 4 года». «И ради бога, Скатчерт, постарайтесь сами не оставить нас на произвол судьбы так скоро». «Был бы рад, доктор, но загадывать трудно. Как уж получится». «Даю 10 к 1, что это положение вашего завещания никогда не вступит в силу». «Верно, верно. Если умру я, то уж Луи Филипп поживет всласть. Просто решил кое-что предусмотреть, дабы сдержать мотовство, пока парень не поумнеет». «О, совершенно справедливо, совершенно. Я бы даже назначил более поздний срок, чем 25 лет». «А я нет. К этому возрасту Луи Филипп наверняка образумится, не сомневаюсь». «Ну вот, доктор, теперь моя воля вам известна. Если умру завтра, будете точно знать, что и как делать». «И все же, Скатчерт, вы просто упомянули в завещании старшего ребенка сестры». «Да, и на этом конец. Дайте мне документ, хочу вам прочитать». «Нет, нет, подождите. Старший ребенок. Надо определить точнее. Необходимо. Только подумайте, какое огромное значение могут иметь эти слова». «Какого черта еще могу написать? Не знаю их имен, даже никогда не слышал. А старший есть старший, и все тут. Правда, может быть, учитывая, что я всего лишь железнодорожный подрядчик, надо было назвать младшего». Скатчерт уже начал подумывать, что доктору пора уйти, оставив его в обществе Уинтербонса и Бренди. Но наш друг, хотя прежде очень торопился, сейчас вдруг погрузился в несвойственную медлительность. Сидя возле кровати, положил руки на колени и сосредоточил задумчивый взгляд на стеганом одеяле. Наконец, глубоко вздохнув, произнес: «Право, Скатчерт, необходимо определиться с туманным пунктом. Если хотите, чтобы я занялся завещанием, то напишите подробно». «Но как же, черт возьми, можно написать подробно? Разве старший ребенок сестры недостаточно конкретные указания, будь то Джек или Джилл?» «Что сказал об этом ваш адвокат, Скатчерт?» «Адвокат? Неужели думаете, что я поставил его в известность о своих планах? Нет. Взял у него гербовую бумагу и образец формы, после чего оставил ждать в гостиной, пока мы с Уинтербонсом работали в соседней комнате. Так что все в порядке. Хотя, писал Уинтербонс, делал он это в таком состоянии, что ровным счетом ничего не понимал». Доктор еще немного посидел, изучая одеяло, а потом встал, собираясь уйти, и пообещал напоследок: «Скоро навещу вас снова. Может, даже завтра». «Завтра?» — удивленно повторил сэр Роджер, абсолютно не понимая, почему доктор решил вернуться так скоро. «Завтра? Но ведь я все-таки не настолько плох, а слишком частые визиты меня разорят». «О, нет. Я приеду не как врач, а как душеприказчик по поводу завещания. Должен все обдумать. Да, непременно должен». Пока не умру, можете на этот счет себя не затруднять. Да и кто знает, вдруг судьба обернется так, что мне придется улаживать ваши дела. А, доктор? Заботиться об осиротевшей племяннице, подыскивать ей мужа? Ха-ха-ха-ха. Не проронив ни слова в ответ, доктор ушел.